переброситься к земским. Глядишь, ты и выехать не успеешь. Узнает опричнина, но как? Царь опешил. Подозрение мигом овладело всем его существом. На лице выступили багровые пятна. Только мы двое ведаем это. Если мне придется покинуть государство, то ты, Афоня, будешь со мной. А до чужих голов какое тебе дело? Длинными вздрагивающими пальцами он пригладил бороду. «Разве англичане не могут развязать язык?» — спокойно отозвался Вяземский. «И тогда опричнина сведает раньше, чем мы успеем выехать. Пока не поздно, я отрубил бы головы аглицким купцам. Продажным шкурам у меня нет веры». Царь долго молчал, он не подумал об этой стороне дела. А ведь Вяземский прав, и купцы действительно могут проговориться. И тогда царской затеи узнают бояре. Плохо, очень плохо. Может быть, и впрямь следует насчет купцов, как советуют. Но вслух сказал. Они целовали крест на Евангелие, а вот ты... Он с подозрением посмотрел на своего любимца. Поклянись и ты, ну-ка. Афанасий Вяземский поклялся хранить тайну и поцеловал крест. Князь Вяземский хорошо изучил характер царя. Он никогда не расстраивал его подозрения. Наоборот, если видел на лице царя беспокойство, старался развлечь шуткой, либо занятным рассказом. Однако свои мысли высказывал прямо и порой грубо, но царь ему все прощал.